Клейтер уверяет, что человечество выполнило свою историческую миссию. Его дальнейшее существование стало бесполезным, и ему должен быть положен конец. Человечество завершило свое существование. Оно остается лишь воспоминанием в электронных умах автоматических механизмов, этих предтеч эры роботов. Многие реакционеры под прикрытием критики морального упадка людей в эпоху господства машин развертывают поход против рационального познания и достижений науки. Религиозная проповедь против научно-технического прогресса проникнута антикоммунистическим содержанием. Ее проповедники изображают картины коммунистически-атеистического мира, где люди обеспечены всем необходимым, вооружены всеми чудесами техники, но расплачиваются за это страшной ценой. Они потеряли человеческое достоинство, утратили человеческие чувства и творческие способности. Это, собственно, уже не люди, а мозговидные машины, человекоподобные существа, усвоившие стандартную программу поведения и автоматически выполняющие ее. Духовенство призывает верующих к смирению и покорности, отказу от борьбы за лучшую жизнь на Земле, угрожая человеку за эту дерзостную мечту превращением в кибернетического робота в атеистическом раю. Используя неуверенность трудящихся капиталистического общества в завтрашнем дне, духовенство предлагает в качестве средства освобождения от этого обратиться к вере в Бога, которая заставит людей прекратить борьбу за материальные блага, отказаться от машин и вернуться к жизни смиренных рабов.